Глава 10. Печаль. Время действия. 27 ноября. Место действия. Мир архонтов. Доступно 79 из 120. Пси 1098 из 1110. Парень с мечом. Девушка с луком. И вторая девка вжалась в повозку, но крутит головой, смотря по сторонам. Кстати, на третьей одежда тоже была простой. Юбка и рубаха из простой ткани с небольшим орнаментом. И все трое напуганы до одури. Летом было примерно по 16. Может, старше. Но все ростом меня превосходили. И что, теперь я опущусь до убийства детей? Рывок девушки, и Нагината тупой стороной бьет ее по лицу. Аккуратно, чтоб не задеть шипом. Но и сисюкаться обстановка не позволяет. Второй удар парню под колено, и тот летит на землю. А теперь пара ударов по ногам, перебивающая кости. Отлично. Отменить отвод глаз. «Ублюдок, сдохни!» — заорал парень и вновь вскочил, подхватывая меч и бросаясь на меня. А я только убрал лук в кольцо. У него что, кости целы остались? Пожалел я его. Пожалел. «Свет!» Вспышка слепит парня, а удар Нагинаты подрезает мясо на ноге. Второй удар, и тело валится на землю. Ходить он в ближайшее время не сможет точно. А я ботинком отпинываю меч подальше и удивленно разглядываю, что творится с девушками. Та, что была в телеге, спрыгнула и набросилась на богато одетую, долбя ее кулаком по голове и выворачивая из руки кинжал. Виск, потом ход пошли ногти. Вот это поворот! Да они насмерть дерутся. Было даже интересно посмотреть, чем это закончится. Спасибо, конечно, но я и так видел, что она хотела на меня броситься. Кстати, крестьянка была не архонтом. Человек. Е. Первый уровень. Свет. Я активировал технику вплотную к цепившимся женщинам, отчего обе завыли, и я снова тюкнул богато одетую по голове, подбирая кинжал. А потом и по ноге ударил. Я добрый, но это по отношению к людям. Архонты в голове уже плохо ассоциировались с людьми, тем более после нападения. Будь они добрыми и предложили подвести, я бы, наверное, и не смог бы себя пересилить и убить их. «Замрите или поубиваю!» — прокричал я. А настроение все портилось. Убивать их, чтобы потом мучиться кошмарами. С другой стороны, они явно были заодно с теми, кто на меня напал. И рабы тут есть. Но все послушались. Парень не мог встать и матерился, обещая мне смертные муки. «Отец тебя четвертует! Он тебе хрен отрежет и скормит свиньям! Ты будешь...» Дальше непереводимые маты. Нервы начали сдавать, и я достал топор, тюкнув его по голове тупой стороной. «Ну что за идиотизм? Лежи смирно!» Девушка в богатой одежде застыла, поднявшись на руках и с окровавленным лицом, также обжигая меня дикой ненавистью, но уже молча. Видимо, была умнее. И третья, типа крестьянка, я рассмотрел всех троих. Парень и девка в богатых одеждах выглядели как архонты. Высокие, стройные, белокурые. Чутиные черты лица, но это можно списать на то, что они родственники. Хотя и у остальных архонтов было что-то похожее с лицом. А вот у крестьянки черты лица были более худыми и смуглыми. Она скорее напоминала отдаленно коренных жителей Америки, да и была ниже ростом. «Ты, рассказывай, кто вы и где мы?» Я ткнул пальцем в крестьянку. «Я Айна, из села Нижнее. Это господа Варисон Сейдер и Варисон Элсандра, дети Варисона Орлонда. Мы на его земле», — поколебавшись и сглатывая слюну, начала девушка. «Довольно информативная. Мне что, повезло, как в книге, нарваться на аристократов? Насколько силен этот Варисон? Сколько у него воинов? Есть ли поблизости сильные войны? У него человек 20 охотников, я не знаю точно, и не знаю, где они. У Варисона 3 деревни в подчинении, оттуда он тоже может мужчин созвать», — запинаясь, рассказывала крестьянка. «3 деревни, они маловато. Почему напала на эту?» Я кивнул на эту дочку помещика. «Я...» — девушка запнулась. «Хотела показать, что на вашей стороне...» Я завис, пытаясь понять, что тут творится. Навык не помогал. О чем они думали, было непонятно. Эта Айна не врала, точно. Во взгляде архонтки была лишь ненависть, а вот у Айны я ничего не мог разобрать. Отчаяние, надежда, что-то иное. Чем отличаются архонты и люди? Какие у вас различия? Задал я самый важный на первый взгляд вопрос, но, возможно, он поможет разобраться. Вы не из клана людей? Сопротивление? С искренним удивлением и испугом спросила девушка. Я игрок, с другой планеты. Отвечай на вопрос. Стоящая на коленях архонка сплюнула кровь и с каким-то ужасом на лице оскалилась, кинув взгляд на стоящую позади девушку. И та поймала этот взгляд, ответив ей не меньше ненавистью в глазах. «Да что здесь происходит?» «Значит, вы убьете всех?» — переспросила крестьянка, а в глазах остались лишь смирение и облегчение. «Да что такое?» — я задумался. «Тебя отпущу, раз ты мне помогала». И действительно, убивать девушку из другого мира, которая не сделала ничего плохого и даже пыталась тебе помочь, встав на твою сторону в бою. Но я же во вражеском мире. Из глубины души потянулись темненькие мысли, которые радовали жабу, но совесть мгновенно их подавила. Девушка зависла. «Архонты — господа и свободные, а люди — это слуги-рабы». «О, как!» Частично все становится понятно. Раз этот мир архонтов, то люди здесь низшая раса. Понятна ее ненависть. Но все настолько плохо, как с черными в Америке на заре ее освоения. А кроме этого, они что, просто сильнее? Они с рождения обладают магией, неуверенно ответила крестьянка. И их бог правит этим миром. На словах о боге я поморщился. И свой покровитель-то не самый приятный. А уж чужой ничего, кроме отвращения, заведомо не вызывал. «Послушай, мой отец заплатит выкуп. У него есть карта замедления старения. В 5 раз. Сумки и карты!» На одном дыхании выпалила дочка помещика. «Будь умным! Заткнись!» Крестьянка чуть не ударила стоящую на коленях ногой. И тут же обратилась ко мне. «Не слушайте ее. Она врет. Это ловушка. Они вас убьют!» Я пересилил желание сделать жест рука-лицо и поубивать всех, чтобы больше не разбираться во всем этом. И не собираюсь, это слишком опасно. Никакая карта не стоит такого риска, да и навык лжи подсказывал, что архонка явно всем сердцем надеется на мою смерть, и даже если бы искренне верила, что я останусь жив, я бы не рискнул. И интуиция кричала о том же. Это будет самоубийством. «Ты пожалеешь, сука! Ты не вернешься живым! И если ты нас убьешь, ты пожалеешь о тех мучениях, которым подвергнешься! Отброс!» Крик прекратился мощным ударом с ноги сзади по затылку. И дочка местного воротила упала лицом в землю. А Айна нехило умеет махать ногами, хоть и в юбке. «Ты их сильно не любишь?» — задал я логичный вопрос, пока эта Элсандра отплевывалась от земли. «А за что любить? Эта сука в прошлом году Ермолана сгубила. Забила плетьми до смерти. А Сейдер меня забрал сейчас, потому что я ему приглянулась, а потом выкинет обратно, если я еще жива останусь. Некоторые девки не возвращаются из поместья или покалечены остаются во вдовах, пока не умрут». Запинаясь и с гневом в глазах начала девушка. «Ого, все действительно плохо». «Ну а... я, конечно, понимаю, что все плохо, но почему ты так на них бросилась? Это же смерть для тебя, если узнают, так?» Я задал логичный вопрос, хотя по-хорошему стоило закругляться. Миссия скоро начнется, если не уже. «Мне и так конец», — тихо вновь произнесла девушка. «Если остальные будут мертвы, а я выживу, меня не простят». «Да, получается, из-за меня ей не выжить. Совесть защемила, но не сильно. Совесть вообще не могла вольготно жить в душе после всего произошедшего. И что делать? Надо решать быстрее. Или убивать этих сыночков, или оставлять. Выкуп я не рассматривал. Извини, как думаешь, что мне с ними сделать?» «Убейте!» Горе в глазах девушки сменилось яростью и отрешенностью. Чем-то, что, возможно, когда ты уже принял свою смерть, на душе стало тяжко. «Пусть мучаются. Изнасилуйте ее. Она это заслужила!» И немного безумный огонь в глазах. «Сука!» Протянула Элсандра, снова поднявшись и с отчаянием переводя взгляд с меня на крестьянку. «Тебе не жить!» «Я знаю, но с удовольствием посмотрю на твою смерть и агонию. Чем дальше, тем тяжелее становилось. Я поймал себя на мысли, что действительно размышляю над предложением девушки. Серьезно, я настолько опустился. С другой стороны, темный рационализм начал шептать что-то вроде «По-твоему, убить лучше, чем изнасиловать?» «Да она сама согласится, только прикажи». «Ты что, не хочешь?» Архонка была красивой, стройной, высокой, с правильными чертами лица и грудью размером третьего. Могла бы работать моделью. Я посмотрел головой, отгоняя фантазии. «Тут вообще-то миссия на меня готовится. А если соглашусь на соблазн, непонятно, насколько глубже я упаду дальше морально. Через месяц начну жрать архонтов на завтрак, еще живыми. Но делать что-то надо было. Держи». Я принял волевое решение и кинул девушке пластинку со шпагой. «Я все уже решил. Ты свободна и можешь сама решить их судьбу. Извини, что из-за меня все так сложилось. Я соберу трофеи и уйду». Девушка ловко поймала карту и с каким-то неверием начала осматривать тонкий меч в своей руке. «Что вы везли?» Я заглянул в телегу, да и раньше было видно, что там что-то есть. Элсандра уставилась на меня с дичайшей ненавистью, а потом вскочила, прыгнув на бывшую рабыню. Я рванулся, но моя помощь не понадобилась. Короткий вскрик, и из спины архонки выходит лезвие. Та дергается еще пару раз, и тело падает на землю, открывая вид на девушку, которая в шоке смотрит вниз и глубоко вздымает грудь. «Внимание! Уничтожьте нарушителя! Награда! 20 очков системы!» «Я нарушила правила. На мне метка. Вы убьете меня?» Вновь страх и ужас в глазах. «Нет, я же сказал. Странно, что мне тоже предложили ее убить за нарушение правил. Ведь мы вроде как из вражеских миров». И через секунду шок в ее глазах сменяется решимостью. «Благодарю». Она сделала глубокий поклон и, наклонившись к телу, достала из маленькой сумочки карту, протягивая ее мне. С интересом я подошел, но все еще был наготове. Может, она решит воспользоваться шансом и ударит меня. Я принял карту и сделал пару шагов назад, а удара так и не получил. «Карта комплект лучника. Ранг Е. Тип. Комплект. Описание. Позволяет поместить в себя типовые предметы из набора, помещая на них метку системы. Время до преобразования в предмет системы — 20 дней. Содержит лук системы, снаряжение лучника, возобновляемый колчан, артефакт системы, ранг Е». «Спасибо. Не все было понятно, но лук тоже был системным, так что это ценная вещь». Девушка заглянула мне в глаза. «Вы можете взять меня с собой? В свой мир? Я готова стать рабыней». Просьба выбила меня из колеи. «Зачем менять хозяина? Только ради выживания? Логично». «Не могу. Живые ведь не выживают в сумке?» — спросил я в ответ. «Точно не знаю. Возможно, можно выжить, если поместить совсем на чуть-чуть. На мгновение, но не знаю. Но я слышала, у игроков могут быть карты рабства, в них можно прятать людей. У вас есть такая?» «Нет». «У них нету?» — я кивнул на труп архонтов. «Нет, только у их отца». Надежда в глазах снова сменилась отчаянием и решимостью. И, сделав несколько шагов, девушка воткнула меч в парня, а ее уровень скаканул. «Юнит. Человек. Е. Второй уровень». Я, наконец, решил поспешить, забираясь на телеги и собирая все ценное. Несистемное оружие, тряпки, шкуры. Тут были просто выделанные шкуры и меха, были катки с едой и овощами. Сушеная рыба и вяленое мясо. Всего вдоволь. И одна системная сумка на все две телеги. Ее я тоже прихватил. Видимо, они собирали что-то вроде оброка. Удачно я попал на эту телегу. После чего спрыгнул, пробежавшись по трупам. Пустышка, владение копьем. Пустышка, малый маг дар. Ничего ценного. Подобрал и оба системных меча. Только два оружия от системы и лук. Вот и вся добыча. Я вернулся обратно, к девушке, которая задумчиво наблюдала за мной. Почему они не испугались меня? Почему не видели уровня и не насторожились, увидев одежду игрока? Задал я действительно важные вопросы. Ну, чужие игроки очень редко приходят в этот мир. Чаще всего битвы идут в небе, на поле боя. Вот они решили, что ты все украл. а уровней мы не видим. Их вроде видят только игроки», — задумчиво ответила девушка. «Ценная информация. Очень». «Что за поле боя в небе?» «Не знаю. Говорят, что там далеко есть поле боя, и все вражеские монстры и игроки приходят туда, а игроки из Ура их убивают, и только крайне редко кто-то прорывается на землю». «Новая порция пазла. Повезло мне, что я туда не попал. Чуйка говорит, что там бы я долго не прожил». «Изур — это кто?» «Бог. Бог Архонтов», — ответила девушка. «Сколько вообще у вас богов? Будет полезно узнать силы противника. Изур и две его жены — это старшие боги, и еще два сына и 7 дочерей, но они младшие». «А чем младше отличаются от старших?» «Я прифигел от количества. Они что, могут спокойно размножаться? И вот уже богов дофига?» «Они слабее», — ответила девушка, и было ясно, что больше она не знает. «Что будешь делать?» — поинтересовался я. «Не знаю. В деревню возвращаться не буду. Может, только быстро, пока не узнали, скажу отцу и матери, и отправлюсь в лес. А дальше по воле Изура. Держи». Жаба вновь запищала, пытаясь донести, что эта женщина тоже умрет. И если в прошлый раз и были шансы получить взамен девушку, то сейчас их нет. Вообще, чистый альтруизм. Остановись, не делай этого. Я протянул ей карту с владением мечом и карту малого магического дара. У меня таких уже скопилось немало. «За что? Для чего?» И непонимание в глазах. «Держи». Девушка больше не стала отказываться и взяла обе карты, засунув в карманы юбки, после чего аккуратно приблизилась, заглянув в глаза и несмело поцеловав. Я понял, что она хочет сделать еще секунду назад, и не стал препятствовать. На пару секунд я впился в ее губы, наслаждаясь, но готовый воткнуть кинжал в сердце, если почувствую жжение. А потом она отстранилась. «Если вы хотите, то мы можем...» И это я тоже понял. По лицу и интонации соблазн был велик. Но разум возобладал. «Нет, лучше уходить отсюда. На меня должны открыть миссию. Удачи тебе». «Хорошо. Благодарю». «По этой дороге можно дойти до той деревни? Ты оттуда?» «Нет, это село Верхнее, Архонское. Я из другой деревни, дальше. Я пойду лесом. Тогда прощай». Но в самом конце я активировал новый навык — запрос к базе данных. «Юнит, 2 уровень. Глобальный ID. От 45 до 28. Раса — человек, 91%. Родной мир. Ер, многоточие, 78%. Известность — 0. Награда — нет». Но навык ничего интересного не показал. Кроме разве что полного ID. И я пошел по дороге, все ускоряясь и наблюдая, как силуэт девушки скрывается в кустах. В уголках глаз снова появились слезы. «Не везет мне в романтике. Мы больше никогда не встретимся». До конца миссии — 41-56. «Пора отбросить лишние мысли и сосредоточиться на главном. Первое — выжить. Второе — по возможности убить еще 5, чтобы получить в награду навык Еранга. Он лишним точно не будет. Что там с миссией непонятно, но если проводить аналогии с земными миссиями, то эти игроки могут все еще готовиться у себя дома, а потом у них будет время в личной комнате. Кто-то может выйти сразу, а кто-то задержится. Но и тогда я могу просто спрятаться и подождать до конца срока, в теории. Я становился захваченный новой идеей. Шива говорил вроде, что мне положен бонус, когда я качну пси до 11, как первому на этом пути. Бонус за снятие предела я получил, но от еще одного не откажусь. Тем более, если это будет навык. У меня как раз осталось 1 очко характеристик. Оглядевшись, я активировал отвод глаз и снова скользнул в лес, забираясь под елочку и усаживаясь под ней по-турецки. На избытках энергии я еще и хотел создать заготовку под ядро, хотя у меня и были теперь кристаллы, но энергия никогда лишней не будет, а кристаллы насыщать слишком долго. Внимание! Желаете поднять параметр разум? 10 из 15. Доступно. 1 очко характеристик. Да. Внимание! Вы входите в комнату разума. Внутри уже колыхался туман из пси-энергии. Немного она концентрировалась по краям, чуть расширяя пол. но это не шло ни в какое сравнение с тем, что было при улучшении качества энергосистемы. Тела уже не было, и я слился с потоками энергии, закручивая их в единую точку. Главное не взять слишком много. «Внимание! Вы повысили параметр разум. 11 из 15. Пси — 1200 из 1200».